В Дергачевской церкви мы стараемся совершать евангелизационные служения в виде библиотек. И находим, что это один из там хороших методов, потому что на библиотеке ты не стучишься навязчиво к человеку, который не желает тебя видеть, видя тебя с литературой. Очень большой ущерб в нашей местности, там везде, нанес сатана через свидетелей. И люди практически, вот мы уже теперь практикуем, подходим и сразу людям говорим, мы не свидетели Иеговы. Они тогда располагаются и слушают. Проходят у нас 3 библиотеки каждую неделю. В субботу 2 библиотеки, одна в Казачьей Лопане, приграничная зона. Там тоже свои трудности есть, потому что много милиции, пограничников, они все так косо смотрят, хотя даже некоторые убегали, чтобы им не дали ничего почитать. Потом вторая библиотека проходит тоже в субботу в поселке Безруки, и третья библиотека в поселке Золочев, Золочевский район Золочев. Мы практикуем так, чтобы на рынке едет человек 8-9, едем, и на рынке, там, на библиотеке стоит 1-2 человека. Нас уже все там знают, все торгаши знают, мы уже с многими беседовали, есть много расположенных душ. И вот брат уже напоминал метод, как к торгашам найти подход. Ты что-нибудь у него купи и дай ему трактатик, и он будет тебя слушать. У нас много там уже и знакомых, и друзей появилось, те, которые с удовольствием ждут, когда мы приедем, слушают беседы, задают вопросы, живые, хорошие вопросы. Когда рассказываем о Христе, слезы льют, потому что тоже души живые. Друзья, еще стараемся так выезды по селам делать, по Золочевскому району. Также молодежные, всей молодежью с духовым оркестром делали несколько выездов. Эти выезды были в Золочеве и в Дергачах проводили. Тоже очень хорошо принимается. Когда духовой оркестр, мы выехали на рынок, расположились, мы платим местовое там, нас не прогоняют оттуда, мы спокойно себя там чувствуем. Когда приехали с духовым оркестром, люди все в восторженном таком настроении, заиграл духовой оркестр, всех поднялось настроение, все улыбаются. А с чем нас поздравляют? Мы поздравляем вас с тем, недавно была как раз тогда Троица, с Троицей поздравляем. Они говорят, а сегодня же день молодежи. Но они подумали, что с днем молодежи. Но хорошо располагаются люди и сходятся, прям бросают свои точки, подходят и слушают. И в это воскресенье именно люди с окружных сел, много людей приезжают. Много, конечно, там и православные не хотят брать, а некоторые и берут. Что характерно, вот по Золочеву мы ходили в каждый дом, стучали, то люди практически на 99% не хотят даже слушать. А на рынке проще. Знакомых соседей нету, люди располагаются. Ну вот такими методами стараемся проводить. Еще мы использовали праздники рождественские тоже и пасхальные. Посещали еще и там новую казачью, тоже молодежь посещала. И в детском доме совершали несколько служений. В детском доме тоже очень расположились и хорошо люди восприняли Слово Божье. Им понравилось. Тоже ждут на Рождество, чтобы мы еще приехали. Ну так.